и еще тому, что последний день ее жизни выдался холодным, но ясным и солнечным. Не каждому удается унести с собой в могилу такое славное воспоминание. Священник знаком велел своим спутникам подождать в сторонке, а сам приблизился к старухе. «Добрый вечер! Видите, как велик Господь, если сотворил такую красоту?» — сказала она, а про себя добавила. «Вы уведете меня, но здесь я оставлю всю вину мира». «Вы не представляете себе, как прекрасен рай!» — ответил священник. Однако Берта поняла, что пущенная ею стрела попала в цель, и священник теперь изо всех сил старается сохранить хладнокровие. «Ваша правда, не представляю. Более того, вообще не уверена, что рай существует. А вы-то бывали там?» «Пока не доводилось. Зато я бывал в аду и знаю, как он ужасен, хотя со стороны кажется очень привлекательным». Берта поняла, что он имеет в виду Вискас. «Ошибаетесь, падре. Вы были в раю, только не поняли этого. Впрочем, так происходит с большинством людей. Они даже в самых благодатных местах ищут страданий, потому что воображают, будто не заслуживают счастья. Сдается мне, что годы, проведенные здесь, умудрили вас. Много лет ко мне никто не приходил поговорить». А вот сейчас, как ни странно, все вдруг вспомнили о моем существовании. Представьте себе, падре, вчера вечером честь своим посещением мне оказали хозяйка гостиницы и супруга нашего мэра. Сегодня меня навестил наш пастырь. Как это понимать? Впору заважничать. «У вас есть для этого все основания», — отвечал священник. «Важнее вас нет в Вискасе человека». «Я что, наследство получила?» 10 слитков золота. Многие поколения наших земляков будут вам благодарны. Вполне возможно, вам памятник поставят». «Я предпочитаю фонтан. Это не только красиво, но и утоляет жажду и смиряет тревогу». «Хорошо, будет вам фонтан, обещаю». Берта решила, пора перестать ломать комедию и переходить прямо к делу. «Падре, я уже все знаю. Вы обрекли на смерть ни в чем не повинную женщину, которая не может оказать вам сопротивление. Будьте вы прокляты, и вы, и этот город, и все его жители». «Да, мы будем прокляты», — согласился священник. «Больше 20 лет я пытался благословить этот край, но никто не слышал моих призывов. Больше 20 лет я пытался внедрить добро в сердца людей. Пытался, пока не понял, что Бог избрал меня своей левой рукой для того, чтобы я показал зло, на которое они способны. Может быть, хотя бы сейчас они устрашатся и обратятся». Берте захотелось расплакаться, но она сдержала себя. «Золотые слова. Жаль только, совершенно пустые. Всего лишь попытка объяснить жестокость и несправедливость. Я не в пример всем прочим, делаю это не ради денег. Я знаю, что золото чужестранца проклято, как и наш край, и никому не принесет счастья. Я делаю так потому, что Бог меня попросил об этом. Вернее, не попросил, а вняв моим молитвам, приказал». «Зряшный спор», — подумала Берта. Священник тем временем сунул руку в карман и достал несколько облаток. «Вы ничего даже не почувствуете», — сказал он. «Позвольте нам войти. Ни вы и никто другой из Вискаса не переступит порог моего дома, пока я жива. Может быть, уже к исходу сегодняшней ночи эта дверь будет открыта, но сейчас нет». По знаку священника один из тех, кто сопровождал его, принес пластиковую бутылку. «Примите эти таблетки. Вы на несколько часов погрузитесь в сон, а проснетесь уже на небесах, рядом с вашим мужем». «Я всегда рядом со своим мужем, а снотворное в жизни не принимала, хоть и страдаю бессонницей». «Тем лучше. Лекарство подействует почти мгновенно». Солнце уже зашло, и сумерки стремительно окутывали долину, церковь, город».